зло везет мне в чем угодно, лишь в любви наоборот. Засыпает город в тишине, и погашен свет в твоем окне. Только до утра не спится песня о тебе и обо мне. Для тебя пою, для тебя одной пою, чтоб когда за днями дни бегут. Я пою о том, что жить на свете без тебя я не могу. Может, мне придется ждать года, чтобы ты в ответ сказала «да». Но такой другой любви на свете ты не встретишь никогда. Для тебя пою, для тебя когда-нибудь однажды, хоть когда-нибудь, ты сказала мне люблю, и отозвалась ты, и отозвалась ты на песню мою. А сейчас прозвучит песня на стихи Леонида Дербенева и Игоря Шаферана. «Как же это так?»